Глава 29. Моего терпения стоически хватило на полчаса спокойно философского созерцания того, как моя любимая мечется, будто угорелая, между трюмо и гардеробом, подбирая хоть что-то приличное для очередной встречи с суперзвездой. После чего пришлось состроить мрачно решительную мордочку и заявить, что все эти прихорашивания моей дорожайшей супруги перед рандеву с чужим мужиком вызывают неконтролируемые приступы ревности и могут привести к резкому ухудшению самочувствия одного очень знаменитого певца. В ответ на что был обозван очень многими ласковыми словами и облобзан, в смысле облобызован, короче, горячо расцелован Дашенькой. Нет, оно, конечно, понятно, Шаляпин есть Шаляпин. И нынче, и присно, и во веки веков. Когда в день приезда попал с корабля на бал, то бишь с поезда на концерт, ощущения были еще те. Особенно при исполнении «Орла» 6-го легиона в сопровождении рояля и двух диапроекторов, синхронно проецировавших слайды на экраны по обе стороны сцены. Кое-кто, кого я, кажется, хорошо знаю, с прямо-таки иезуитской хитростью подобрал исторические аналогии. Римские легионеры и русские богатыри, античная крепость и московский Кремль, прочие совпадения. Еще куда ни шло, но когда под финальный куплет слева появился римский орел с лавровым венком, а справа двуглавый герб России-матушки, меня помимо могучего голоса, исполнявшего песню без каких-либо фанер и микрофонов, буквально в прямом смысле торкнула энергетическая волна присутствовавшей здесь публики, и очень сильно захотелось достать из ножен что-нибудь очень острое и помахать железякой, вопя во все горло: «За веру, царя и отечество! Вперед, на Берлин!» Впрочем, в всем порыве я был абсолютно не одинок. Все дамы насквозь пропитали слезами восторга свои кружевные платочки, а мужчины, независимо от возраста, комплекции, состояния здоровья, выпятили грудь колесом и сжали кулачки, кулаки и кулачищи, чтобы тут же идти воевать супостата за только что названные идеалы. Потом, после концерта, наступила очередь самого Шаляпина побывать в нашей шкуре. В мое отсутствие дамы уже исполнили для него все, предназначенное для женских голосов. Теперь наступила моя очередь. Плесните колдовства, я уеду, уеду, уеду. Любовь и разлука Малинина произвели очень сильное впечатление. А когда мы с Дашей исполнили дуэт графа Рязанова и Кончиты Аргуэльо, Федор Иванович пристал с очень настойчивыми расспросами о происхождении шедевров, и по его глазам я понял, что никакая спецподготовка и рукопашный бой сейчас не помогут. Пришлось скромно потупить, в наглую наврать знаменитости, что после контузии мне по ночам иногда снятся очень яркие сны, сопровождаемые такими вот песнями, и что я, как автор, не имею ничего против, а наоборот буду очень польщен и безмерно счастлив, если сам великий Шаляпин включит их в свой репертуар. А о доходах с концертов, бесплатно же только птички поют, его агенты всегда могут договориться с павловскими адвокатами, любезно согласившимися оказать мне небольшую услугу. Причем с очень прозрачным намеком я тут же пылко заявил, что свои дивиденды буду перечислять в недавно созданный великим князем Михаилом фонд помощи семьям фронтовиков, к чему Федор Иванович отнес скептически, не зная, правда, о том, что эта благотворительная организация будет под колпаком и тотальным контролем отдельного корпуса. В конце беседы пришлось, правда, добавить певцу в его бочку меда небольшую ложку дегтя, поставив условие, что все договоренности будут иметь силу только если маэстро примет личное участие в концертах для фронтовиков, для чего уже подобраны песни из приснившихся, и я обязательно покажу их уважаемому Федору Ивановичу. На завтра Шаляпин, ожидавший услышать, наверное, что-то в стиле «Соловей, соловей, пташечка» и «Взвейтесь, соколы, орлами», снова хлебнул артшоковой терапии, полной ложкой, прослушав казачьи песни Розенбаума, «Коня» и еще несколько шедевров Любе. Ну и, естественно, скребущие душу песни Великой Отечественной. «Землянку», «Тальяночку», «Темную ночь», «Синий платочек». Посидев от услышанного полминуты умолчания, Федор Иванович от ступора перешел к активным действиям и, грохнув кулаком по столу, согласился на все. Более того, попросил разрешения привлечь к этому делу друга Леньку, которым оказался служащий в данный момент прапорщиком Леонид Собинов. Гудок паровоза и лязг вагонных буферов вырывают меня из приятных воспоминаний и возвращают к действительности. Поезд замедляет ход, несколькими тусклыми огоньками в ночной темноте светятся окошки домов, а вот и вокзал. Где это мы уже? Ага, Погодина. Значит, скоро приедем. Михалыч что-то невнятно бормочет во сне и переворачивается на другой бок. Надо и мне немного покемарить, а то буду с утра как сонная муха ползать. А дел не в проворот. Добраться до места, связаться со стопцом, уехавшим искать окошко для перехода. И еще раз проговорить со всеми варианты действий и связи. И, наконец, благополучно переправиться всей нашей веселой компанией через линию фронта. Причем сделать это так, чтобы никто ничего ни сыном, ни духом. Наша веселая компания – это штабс-капитан, подпоручик и полтора десятка прапорщиков, едущих на фронт пополнить штат всяких там пехотных полков. А если серьезно, это мы с Михалычем и три пятерки из первого состава, отпущенные регентом. На время операции резиденцию великого князя взял под охрану и оборону взвод разведроты, клятвенно пообещав, что мимо них даже мышь сможет проскочить, только имея при себе спецпропуск с тремя печатями и десятком подписей. Сам Михаил Александрович отказался передислоцироваться в батальон или институт и тоже пообещал никуда из резиденции носа не казать. А началось все с того, что радиостанции Западного фронта приняли с той стороны непонятную телеграмму «Мусти» с несколькими цифрами в конце и доложили по команде в разведотдел. А тот, уже оповещенный о важности этой белиберды, тут же снесся со штабом особого корпуса генерала Келлера. И все это означало, что полковник Николай согласился навстречу, а посему будет ждать в указанное время в оговоренном месте. Выхожу в коридор и тихонько приоткрываю дверь в соседнее купе. С нижней полки на меня смотрит дежурный, показывающий большой палец в ответ на вопросительный кивок, типа «все в порядке». Выхожу в тамбур покурить, и в голове всплывает последний разговор с великим князем Михаилом и то, что я могу сказать Гансам, а что нет. Керосинка освещает неярким светом землянку, выделенную по легенде для нового пополнения, которое изображают Остапец и его пятерка, посланные найти лазейку в немецкой обороне. Ради такого дела пришлось всем поснимать свои кресты, медали и вензеля с погон, а первому составу еще и переодеться из казаков в пехтуру. Даже я, с особого разрешения, естественно, временно разжаловал себя из капитана в штабсе и стал офицером оперативного отдела, приехавшим с проверкой. С подачи главнокомандующего такие рейды на фронтах стали обыденностью. Отслеживалось в основном оборудование окопов и прочей фортификации, согласно всем последним веяниям военной мысли. Благо, после барановической операции аж целая комиссия из ставки ездила осматривать германскую оборону. И сделала достаточно правильные выводы. Так что теперь не редкостью были сумбурно внезапные визиты полковых и батальонных командиров роты после недоуменных звонков дивизионного начальства, которое, в свою очередь, было хорошо взбодрено вышестоящим на основании докладов оперативников корпусных и армейских штабов. В общем, командир, в трех местах побывали, дохлый номер. Иваныч, прихлебывает чай из кружки, затем неторопливо продолжает. А здесь, кажись, можно попытаться. Надо только с человеком одним потолковать, правильно? Раз он говорит, что существует возможность, значит шансы есть. Следуя примеру остальных, тоже делаю глоток круто заваренного чайку, затем интересуюсь. И что за человек? Кто таков? Унтер тут есть один, четвертым взводом командует, фамилия Куцевич. И что с ним не так? Во взводе куча разных германских побрякушек. У самого Куцевича прибор для бритья, бритва, простенькая, но новая. А так, фонарик, зажигалки, ложки с вилками, еще какая мелочь. Где взяли, не говорят. Отбрехиваются, мол, трофеи. Так, Глеб, смотайся к этому сказочнику и скажи, что прапорщик Остапец его на чай и разговор зовет. Отсылаю одного из призраков в качестве вестового. И пока он бегает, стараюсь разузнать общую обстановку. Кстати, как вас тут приняли? Проблем не было? У нас нет. Один из диверсов, улыбаясь, присоединяется к разговору. Хотя приходили тут вчера борзые. Типа, раз новенькие, проставиться не мешало бы перед старенькими. Мол, полфунта махорки с вас, да фунт сахару. И? У меня возникает чисто гипотетический интерес. В приютившей нас роте уже появились небоевые потери или нет? Договорились, что завтра утром принесут. Типа, как извинение за беспокойство. Боец изображает самую довольную из своих улыбок. Денис Анатольевич, Тимоха вон вдвоем с Глебом этими придурками минут пять по окопу в футбол играли. Пока не притомились маленько. Кивая на только что говорившего, добродушно усмехается Остапец. Обошлось без крови, даже зубы никому не выбили. Так, по паре синяков каждому, но это не в счет. Понятно. А что, ротный, как он тебе глянулся? А то мне к нему еще с инспекцией идти. Да вроде нормальное дело требует, но без закидонов всяких. Любит словечки разные, прям как наш батальонный командир. Типа здесь вам не тут, и потому что это не от того. Иваныч прикалывается, пользуясь случаем. Но до вашего высокоблагородия ему еще далековато будет. Скрипит, открываясь дверь в блиндаж, и беседа прерывается с появлением гостя, того самого унтера. «Дозвольте ваш брать». Немного развязанный тон меняется, когда он замечает еще одного офицера, и как-то странно глянув на меня, рапортует уже вполне официально. «Унтер-офицер Куцевич». «Присаживайся, унтер-офицер, гостем будешь? Разговор к тебе есть. Чаю хочешь?» Тимоха наливает не успевшую еще остыть заварку в чистую кружку и придвигает к унтеру. «Благодарствую, ваше благородие!» Куцевич делает из вежливости пару глотков и вопросительно смотрит на нас. «А позвали мы тебя вот зачем?» Правильно поняв его поведение, перехожу к сути дела. «Не расскажешь, откуда у тебя и твоих солдат интересные вещички?» «Только чтобы не тратить время, сразу прошу, честно». Про трофеи можешь даже и не начинать, не верю. Куцевич со вздохом отставляет в сторону кружку, молчит какое-то время, видно, перебирая варианты, затем поднимает взгляд на меня. Ваше благородие, как на духу все обскажу. Только дайте слово, что никому. Слово офицера, что все сказанное здесь, наружу не выйдет. Этого достаточно? Точно так, ваше благородие. Я же вас знаю, иначе б и разговору не было. С годик назад вы у нас были, лопатки брали. Ну, чтоб своего выручить. Стоп, это когда Аладдин своего первого языка брал? Нам тогда пришлось Митяя отбивать. Это ты с Пашкиным тогда был? Все жаловались, что ни винтовок, ни патронов нет? Так точно, Прокопч, виноват, ефрейтор Пашкин. Сказал, что вас солдаты бешеным окрестили. А сейчас такие сказки говорят. И про княжну, и про Барановича, и еще про многое. Ладно, про сказки мы потом поговорим. Ты нам лучше скажи, откуда все это богатство у тебя? Тут какое дело-то? Нас, когда сюда определили, народ обживаться начал. Ну, и окрест шастать. Мало ли, что где осталось после германцев. В общем, Нашли мои архаровцы неподалеку в рощице две повозки. Видать, бросили их в попыхах колбасники, когда драпали. И там все эти побрякушки лежали. Скептически ухмыляется Остапец. Милай, ты нас за детей неразумных не держи, а? Сами врать умеем, почище твоего. Никак нет, ваше благородие. Там только консерва была. Две полные телеги. Вот и решил я оставить все это во взводе, подкормить своих. А потом, как-то раз пошел к ручью, постираться надобно было. Тут недалече, как раз меж нами и колбасниками. Там даже окопов не рыли, сплошное болотце, так колючки кинули три ряда, и все. Так вот, только принялся, слышу шаги, да с той стороны. Я бельишко-то мигом собрал и в кустике. В самое время притаился. Германец подошел с кучей фляжек, воды набрать хотел. Вот, стрелять не можно, винтовку оставил. Решил его тихонько ножиком кончить, да не смог. Уж больно он нашего дядьку Афанасия напомнил. На фабрике, когда работал, был у нас слесарь один. «Ты что же, из рабочих будешь?» Иваныч ведет разговор, оставляя мне слушать и анализировать информацию. «Ага, то есть, так точно, ваш бродь?» «Так тот, германец, вот набирает, по сторонам оглядывается, видно, пужается. А тут под ногой у меня ветка треснула. Он за винтарем дернулся. Да я, из куста высунувшись, уже в него целюсь. Он на меня смотрит и просит, мол, не стреляй». «Ага, почти как у Маугли, водяное перемирие. Ну-ка, ну-ка». «Не, он по-русски, правда, еле понять можно, было, говорил». «Ну, не смог я прибить его. Рука не поднялась. Так и подождал, пока он не уйдет, собрал свои манатки и давай дёр оттуда. А на другой день... Все ж пошел туда, кручу-то. А на берегу фляга лежит на самом видном месте. Я к ней подхожу, а из кустов этой же германец высунулся и опять негромко так: «Солдат, не стреляй!» А потом выходит, берет флягу и мне протягивает. «Подарок, мол, говорит». А не побоялся, что отраву подсунут? «Не, он крышку открутил и глоток сделал, мол, не боись». Ну и я потом... Шнапс там ихний оказался. А дальше что? Тут уж я не выдерживаю и сам влезаю в беседу. А дальше выпили мы с ним ту фляжку и поговорили малость. Он раньше в Польше жил, тоже слесарил, мастерскую свою держал. Керосинку там кому починить, лесопед тот же. Потом перед войной уехал в Германию, а потом снова к нам попал на фронт. Говорит, кайзер дурак. Начал с вами воевать, а надо торговать было. У него три дочки. Одна замужем была, да вдовой стала. А двух еще выдавать надоть. Вот мы на них и поженимся всем обществом, когда в ихний Фатерлянд придем. Подает голос молчавший доселе Тимоха. Но тут же осекается под взглядом Остапца. «Боец, если хочешь что-то сказать, сиди и молчи». Ставлю окончательную точку в определении правильного понимания текущего момента. «Тимофей, думать надо верхней головой, а не нижней, а то одно неловкое движение, и ты отец. В общем, я так понимаю, что подружился ты с этим Гансом». «Так точно. И стал потихоньку менять ихние же консервы на разные мелочи. Ого, и на шнапс. Да не делай такие честные глаза. И как часто вы собираетесь? Так я ж тебе слово дал, что никому ничего. Нам эти ваши игры без интереса, мы в свои играем. Сегодня должны были. А вот и пойдешь сегодня. Ты же не один туда хочешь. Вот и возьмешь двоих». Киваю на сидящих рядом бойцов. Пусть вон Тимоха с будущим тестюшкой познакомится. А то изнывает прям парень. Жениться, говорит, хочу, аж челюсти сводят. А если уж совсем серьезно, тропинка нам нужна на ту сторону, чтобы ни у нас, ни у них никто ничего не заметил. Так что немцев твоих трогать не будем. Можешь дальше свою коммерцию крутить. Ваше благородие! Все, все, шучу. Сходишь, сделаешь свои дела, потом Тимофей пробежится до германских окопов. Дорожку запомнит. Дождетесь его и обратно. Все понял, унтер? И еще. Дело секретное, понимать должен, если что. Короче говоря, мне даже лопатка не понадобится. Усек? Ваше благородие, да вот вам истинный крест!» Куцевич быстро обмахивается щепотью. Следующая ночь была хлопотной. Привезенный из конспиративной хаты поздно вечером, чтоб не мозолил глаза, мой эскорт прячется до поры в пустующих соседних землянках, дожидаемся собачьей вахты и двигаемся в неизвестность. Тимоха, искупая вчерашний косяк, безошибочно выводит нас на заболоченный берег ручейка. Затем, по одному ему понятным ориентирам, ведет всю колонну, наконец останавливается и еле слышно шепчет. «Командир, вон туда, сотню шагов, колючка. Четыре нитки, потом их не окопы. Пулеметов нет, блиндажей тоже. Часовые обычно крутятся вон там, на два пальца вправо отсюда». «Добро. Ждешь здесь четверть часа. Потом уходишь. Если все будет тихо, значит, мы прошли. Даю бойцу последние указания, затем поворачиваюсь к своим попутчикам. Готовы? Пошли, братцы. С Богом!»